Глава 37. Старуха. На другой день начались окончательные переговоры с мадам Васютинской, а также поиски денег на первый взнос и на первое обзаведение. Петя впервые узнал, что деньги можно не только зарабатывать, но еще и как-то доставать. Доставать деньги оказалось крайне сложно, хлопотливо, а главное — унизительно. Отец стал часто отлучаться из дома, а теперь это уже не называлось, что Василий Петрович поехал на уроки или пошел на заседание педагогического совета, а говорил, что он побежал в город. В разговорах между папой и тетей появились новые слова, которых раньше Петя не слышал. Общество взаимного кредита, краткосрочное ссуда, ломбард, векселя, 6% годовых, вторая закладная. Часто, несколько раз бегав в город, Василий Петрович взволнованный возвращался домой и, отказавшись от обеда, снимал сюртук и ложился на кровать лицом к стене. Из комода появлялся на свет Божий тот самый таинственный выигрышный билет второго займа, приданной покойной мамы, о котором Петя до сих пор только слышал, и то не чаще одного раза в год, когда Василий Петрович, перекрестившись, разворачивал одесский листок для того, чтобы посмотреть, не выиграл ли этот билет 200 000. Наконец, однажды, возвратившись из гимназии, Петя и Павлик не увидели в столовой пианино, тоже приданного покойной мамы. На том месте, где оно стояло, краска на полу была совсем свежая, и комната показалась Пете такой оголенной, осиротевшей, что он едва не заплакал. Затем с пальцев тети исчезли кольца. И вот, наконец, наступил день, воскресенье, когда тетя дрожащими руками положила в редикюль довольно толстую пачку кредитных билетов, векселей каких-то нотариально заверенных расписок, надела шляпку, перчатки и парадную ротонду на беличьем меху, доставшись ей от покойной сестры, и сказала бодрым голосом: «Василий Петрович, я иду». «Идите», — глухо ответил из-за двери Василий Петрович. «Пойдем, Петя», — решительно сказала тетя. Мальчик должен был сопровождать тетю, чтобы не ограбили по дороге. Тетя крепко прижимала к груди редикюль со всем их состоянием, а Петя сурово шагал сзади, оглядываясь по сторонам. Но вокруг ничего подозрительного не замечалось. Был Великий пост с похоронным унынием, над городом звонили колокола, и навстречу им попадались главным образом старушки в темных платках, возвращавшиеся от обедни связками копеечных монастырских бубликов, хотя и пухлых, но даже на вид кислых. Мадам Васютинская жила недалеко, в глухом приморском переулке, в нештукатуренном особнячке, из почерневшего от времени ракушечника. Петя увидел большую старуху в трауре, глубоко сидевшую в старинном кресле. Хотя и было известно, что мадам Васютинская разбита параличом и сидит дома без ног, это казалось неправдой. Петя увидел ноги в меховых туфлях, поставленных на мягкую скамеечку. Комната была маленькая, очень жарко натопленная, с кафельной печью, с медным отдушником, вся заставленная старинной мебелью красного дерева. В углу сияла синими и алыми огоньками лампад громадная божница с иконами, увешанными множеством больших и маленьких хрустальных, фарфоровых, золотых, пасхальных писанок на старых шелковых лентах. За окном виднелись кусты сирени и стаи воробьев, которые шумели и ссорились среди серых, голых веток с уже заметно набухшими почками. Перед старухой находился лаковый столик с кофейным прибором, круглой лубиной коробкой шоколадной халвы фабрики Дувар-Джоглу и серебряной сухарницей с монастырскими бубликами. Пахло горячим кофе и папиросами, которые курила мадам Васютинская. Кивнув Пете массивной головой в черной вязаной наколке и немножко поговорив с тетей о погоде и политике, мадам Васютинская позвонила в серебряный колокольчик, и тотчас же из соседней комнаты, откуда все время слышались утомительно сухие трели нескольких канареек, явился пожилой лакей во фраке, домашних туфлях на разбитых ногах и поставил на столик перед своей госпожой старинную шкатулку палисандрового дерева с инкрустациями. Немного волнуясь, почему-то краснея, тетя вынула из редикюля деньги и векселя и подала старухе. Старуха, не считая, положила их в шкатулку и подала тете сложенную в четверо бумагу со множеством разноцветных гербовых марок, контракт на аренду хуторка. Причем Петя заметил, что внутренность шкатулки была обита розовым стеганым атласом, как свадебная карета. Когда старуха запирала шкатулку маленьким ключиком, висевшим у нее на шее, то замок звонко, мелодично щелкнул, и Петя почувствовал мгновенный ужас. После того, как тетя тщательно спрятала контракт в редикюль, а пожилой лакей, неслышно шаркая разбитыми ногами, унес шкатулку, мадам Васютинская с одышкой налила из медного кофейника 3 чашки кофе. — Какая прелесть! — сказала тетя, беря в руки синюю чашку, смугло блестевшую внутри потертым золотом. — Это Гарднер? — Старый Попов! — баритоном сказала старуха, выпуская из волосатых ноздрей голубой дым осмоловского табака. — Ах, мне показалось, что это Гарднер! — сказала тетя, и, подняв на нос фуалетку, стала прихлебывать кофе маленькими жеманными глотками. Потом старуха положила на блюдечко шоколадной халвы и протянула Пете. — Нет, это старый Попов, — сказала она, поворачивая течное лицо к тете. — Свадебный подарок моего покойного мужа. Это был человек с большим вкусом. У нас было имение в Черниговской губернии. 1500 десятин. Но после того, как в 5-м году мужики сожгли наш дом и убили мужа, я продала землю и переехала сюда. Впрочем, вы, кажется, это знаете. До убийства Столыпина, продолжала она все тем же монотонным баритоном с одышкой, у меня еще оставались иллюзии, но сейчас их у меня больше нет. России нужна сильная власть, и покойный Петр Кач Столыпин, царство ему небесное, был последним настоящим столовым дворянином и администратором, который еще мог спасти империю от революции. Вот именно поэтому они и кокнули его. А наш государь, прости меня, бог, никуда не годится. Тряпка, ты меня не слушай, — строго обратилась она к Пете. Тебе это еще знать не полагается. Я ж халву. Я вам скажу, — посмотрела она на тетю воловьими глазами и понизила голос. Он не помазанник божий, а просто трус. Вместо того, чтобы вешать и расстреливать этих субъектов, он струсил. Разве человек в здравом уме и твердой памяти мог дать России конституцию и позволить устроить эту позорную всероссийскую говорильню в Таврическом дворце, где всякие еврейчики обливают помоями правительство и открыто призывают к революции? Тут она неожиданно так сильно взвизгнула, что на некоторое время в соседней комнате замолчали канарейки. — И они добьются! Вот попомните мое слово. Революция будет даже очень скоро, и тогда всех порядочных людей эти мерзавцы повесят на первых попавшихся фонарях. А я не такая дура, чтобы этого дожидаться. Хватит с меня черниговского имени. Как вам всем угодно, а я уезжаю за границу. Уезжаю и проклинаю любезное отечество со всеми его социал-демократиями, фракциями, резолюциями, стачками, воевками, пролетариями всех стран соединять. Забирайте мою землю и хозяйничайте на ней, как хотите, если, конечно, грядущий хам вам это позволит. Теперь она уж не говорила, а кричала весь голос. И Петя с тяжелым чувством страха и отвращения смотрел на ее глаза, бегающие, как сумасшедший. — Извините, — вдруг сказала она своим обыкновенным голосом. — Второй взнос по векселю потрудитесь сделать моему нотариусу, он перешлет меня за границу. Тетя стала быстро собираться, поспешно натягивая перчатки, поправляя шляпку. Мадам Васютинская не удержала. Когда они выходили на улицу, то увидели в палисаднике открытые проветривающиеся сундуки и шубы, развешанные на веревках. По-видимому, мадам Васютинская действительно готовилась к отъезду.